Господин президент, я уже говорил, что у бурских республик нет выбора. Рано или поздно война все равно начнется. Максимум через 3 месяца вам предстоит сражаться уже с 30 000 британцев. А через полгода, в том случае, если эти 30 000 не смогут совладать с вами, британское присутствие здесь многократно увеличится. Лучше атаковать сейчас, пока они не готовы к войне. Что касается помощи других империй, то, безусловно, в Южную Африку из Франции, Германии, их колоний, а также из России приедут добровольцы отстаивать свободу бурских республик. Это капля в море. Но, тем не менее, чем дольше будет длиться ваше сопротивление, тем очевиднее, что мировая общественность окажется на вашей стороне. Вот дальше события могут развиваться непредсказуемо. Возможно, что совместными усилиями мы заставим таки британцев убраться из Южной Африки, и не только. Вы полностью можете рассчитывать на нас. В Генштабе разработан план захвата Наталии Капской колонии. Ультиматум, который Крюгер предъявил Капской колонии Наталью на следующий день, стал неожиданностью даже для Рохлина с Савицким. Они и подумать не могли, что президент Трансвааля будет так быстр. Что уж говорить о комиссаре Капской колонии Альфреде Мильнере. Он-то думал, что ему позволит спокойно собирать силы, дожидаться, когда прибудут пополнения. Но не тут-то было. Буры его опередили. В ультиматуме, который Крюгер предъявил руководству Капской колонии и Великобритании в целом, требовалось в течение 48 часов вывести британские войска, превышающие обычную численность армии в Южной Африке. А кроме того, повернуть обратно те корабли, что везли сейчас войска в Дурбан и Кейптаун. В том случае, если эти условия не будут выполнены, правительство Трансвааля с глубоким сожалением будет вынуждено рассматривать действия правительства Ее Величества как официальное объявление войны, причины и последствия которой полностью лежат на совести британской короны. Текст был составлен в том духе, в каком любило составлять их британское правительство, то есть перекладывая всю вину за случившееся на противоположную сторону. Выполнить условия ультиматума было попросту невозможно. Пока комиссар Мильнер посылал нервные телеграммы в метрополию, министру колонии Чемберлену, буры начали собирать свою армию. «Что мне делать?» — писал Мильнер в Лондон. «Тяните время», — приходил ответ от Солсбери. «Как? Обещайте бурам, что вы выведете войска. Но 48 часов для этого мало. Просите хотя бы неделю. Буры не соглашаются. 2 суток и все. Выдвиньте свои войска к границе. В колониях 30 000 солдат. Этого должно хватить, чтобы не только остановить буров, но и разбить их. Пополнение скоро прибудет. Вам лишь нужно не пускать буров к Дурбану. Не более 2 недель». Вот в этой бесцельной переписке проходили последние часы. В Лондоне все еще надеялись, что буры блефуют, что они никогда не отважатся на решительные действия, не перейдут границу. В это и правда было очень трудно поверить. Ни одна из крупных европейских держав не решалась объявить войну Британской империи. Что уж говорить о мелких государствах. Они знали, что Британская империя их растопчет, вдавит в грязь, как человек давит муравья или червяка. А тут какие-то 2 бурские республики, население которых вместе взятые в разы меньшее население Лондона, смеют что-то требовать от владычицы морей. От такой наглости в Лондоне пребывали в некой растерянности. На всякий случай был подготовлен ответ, что требования Трансвааля таковы, что правительство Ее Величества не считает возможным даже обсуждать их, и отправили его Мильнеру. Но он не решался переправить этот ответ Крюгеру. Получи буры такой ответ, это означало бы начало войны. Не получи они его, войны тоже было не избежать. «Идиоты! Солсбери, дурак!» — рычал в бессилии Мильнер. Он связался с Ротсом, а тот стал успокаивать Мильнера, что буры, дескать, никогда не решатся напасть на Наталью Капскую колонию. Эти оборванцы и мужланы цену себе набивают, а сами уж штаны от страха наложили. Как вариант, Ротс предложил вооружить тех проходимцев, что работали у него на шахтах, всучить им помимо оружия еще по горсти золотых монет и отправить в очередной набег на буров. — Ты же не забыл, что с отрядом Джеймсона стало? — спрашивал Миллер. — А что с ним стало? — спрашивал Ротс. Джеймсон, будучи посредственным врачом, после этого рейда стал знаменитостью и героем. Политическую карьеру начал делать. Это им повезло, что буру ее отпустили. Если они теперь кого-то возьмут в плен, то отпускать уже не будут. Отпустят. Поверь мне, буры боятся империи. Да и что ты так переживаешь за весь этот сброд, который мы отправим к бурам в гости? В наших интересах, чтобы буры как раз этих проходимцев вздернули на центральной площади, прямо напротив дворца правительства, а Крюгер за всем этим наблюдал. Тогда мы его выставим дикарем, и у нас появится повод требовать, чтобы из метрополии сюда прислали как можно больше войск. Эти твердолобые политики, что заседают в парламенте, должны, наконец, понять, бурские республики — угроза для Британской империи. Тем временем улицы бурских городов заполнились вооруженными всадниками. Все в обгорелых, выцветших одеждах, с обветренными лицами. Они мерно раскачивались в седлах, поднимая пыль на дорогах, а следом за ними катились огромные, как дома на колесах, повозки, запряженные десятком буйволов. В повозках были съестные припасы, патроны и слуги из кафров. «Вот бы и кафров вооружить!» «Пусть тоже против британцев воюют», — думал Рохлин. «Но буры на такое не согласятся. Кафрам придется обещать свободу, как обещали ее рабам янки. За счет этого и победили в войне с южанами. Буры принципиальные. Сами пропадать будут, но на такую сделку не пойдут. А на нее пойдут британцы. Пообещают кафрам свободу, а потом будут все соки из них выжимать еще похлеще буров». Буры восседали на маленьких кренастых лошадках, напоминающих тех, что водились в киргизских степях. Порода называлась басу-топони. Неказистые на вид, они вряд ли произвели впечатление на каком-нибудь из тех смотров, что так любят устраивать монаршие особы в Европе. Но лошадки эти были гораздо выносливее и неприхотливее тех, что были в распоряжении британских кавалеристов. Сперва ручеёк бурских всадников был совсем крохотный, но постепенно он становился все более полноводным. Как и в реку, в него отовсюду стекались ручейки, и когда срок ультиматума подошел к концу, бурской армии было уже около 40 тысяч человек. Они встали на границах с Наталем и Капской колонией. Договоренности о том, что Трансфааль и Оранжевая Республика будут действовать совместно, были достигнуты еще после того, как буры разгромили британских наемников во главе с доктором Джеймсоном, которые вторглись в Трансфааль со стороны Родезии 3 года назад. Они прикрывались лозунгом, что хотят улучшить положение своих соотечественников, которых угнетают буры, и не предоставляют им избирательные права. Но на самом-то деле шайка Джеймсона, нанятый на деньги Сесиля Ротса, хотела захватить золотоносные рудники. Это была разведка боя. В том случае, если эта авантюра увенчалась успехом, бурские республики ринулись бы британские войска. Но тогда дело ограничилось лишь одним сражением. Отряд Джеймсона заманили в засаду и уничтожили, а те, кто не был убит, взяли в плен. Буры хорошо знали свою землю и то, что лежало по другую сторону границы, и тоже когда-то эта земля была бурской. Голос Крюгера был чуть хрипловатым, будто он сорвал его, поэтому он говорил тихо, с заметным напряжением. Президент Трансвали сидел во главе стола вместе с своим коллегой из Оранжевой Стейном. Но буры все были равны, и впору им было делать в президентском кабинете стол не в форме буквы «Т», а круглым, как короля Артура. Притория не Камелот. Но что-то подсказывало Рохлину, что о людях, которые сидели рядом с ним, сложат такие же легенды, как о рыцарях круглого стола. Он сидел рядом с портьерой, которая закрывала массивное окно от чужих глаз и солнечного света. Портьера была пыльной, И сейчас больше всего на свете Рохлин боялся чихнуть. Ни за что на свете ему не хотелось таким вот образом привлекать к себе внимание. Вряд ли кто спросит его мнение о готовящейся кампании. Но сам факт того, что его вместе со Савицким пригласили на совещание руководства двух республик, говорил о том, что с каким доверием буры относятся к русским. Претензии британцев были в основном обращены к Трансвалю. Крюгер раздражал их гораздо больше, чем Стейн. С ним-то они все еще хотели договориться по-мирному, пробовали внести разлад между двумя бурскими республиками. А Стейна пытались разными способами переманить на свою сторону. Ему предлагали титулы, деньги, даже предлагали возглавить объединенную колонию после того, как британцы включат в нее оранжевый Трансваль. После таких предложений Стейн понимал, что оранжевую в покое никогда не оставит. И как только расправится с Трансвалем, придет время оранжевой. Поэтому двум республикам уж лучше погибать вместе, как они и жили все это время. Легко они не сдадутся. Они вообще не сдадутся. Всем ведь было хорошо известно, что и в Капской колонии, и в Натали сильны антибританские настроения. Там живет много буров, которые с сочувствием относятся к своим братьям из Трансвалии оранжевой. Пожар запылает по всей Южной Африке. Под ногами британцев повсюду будет гореть земля. Нигде они не смогут чувствовать себя в безопасности. Рохлин переводил взгляд с одного лица на другое. Пытался запомнить их, потому что до этой встречи он знал далеко не всех. Стейн, одетый в сюртук, отчет напоминал ему своей бородой адмирала Макарова, сменившего мундир на гражданскую одежду. Однажды Рохлин поймал на себе взгляд Стейна, едва не покраснел от смущения, но вовремя посчитал, что если отведет взгляд в сторону, то он несет президенту Оранжевой Республики оскорбление. Рохлин едва кивнул Стейну, а у того в ответ чуть дрогнули кончики губ в легкой улыбке. Крюгер ведь рассказал Стейну, кто эти русские, зачем они прибыли в Преторию. В бурских республиках собиралось множество добровольцев со всего мира, которые хотели остановить зло, что несла повсюду Британская империя. Создавалось впечатление, что здесь решает судьба мира. Здесь собрались те, кто понял, что надо остановить зло. Остановить его здесь, иначе оно распространится по всему миру и отравит его. На пути его пока что стояли 1000 немцев, 700 французов, 150 русских, почти 50 000 буров. Из-за океана прибывали американские ирландцы. У тех были свои счеты с британцами. Удивительно, что, казалось бы, непримиримые враги, и немцы, и французы, стояли плечом к плечу, готовые сразиться с общим врагом. Южная Африка станет тем местом, который позволит объединиться России, Франции и Германии. Этот тройственный союз будет еще вершить судьбы мира. Но это будет потом. А пока что двум бурским республикам предстояло ощутить на себе первый удар безжалостного парового катка, именуемого Британской империей. Некоторые бурские командиры, такие как Пиджубер, Деларей, Деветели, Кронье с окладистыми пышными седыми бородами, одетые в простые потертые костюмы с жилетками и цепочками часов, торчащими из их карманов, напоминали Рохлину сельских старост. У них были удивительные лица, с кожей, высушенной солнцем и ветрами вельда, мозолистые руки, которые привыкли не зарабатывать себе обед, а добывать его, и еще поразительно умные глаза. Рохлин смущался в присутствии этих людей, потому что от них веяло силой. Такой силой, что должна веять от писателя, книжками которого зачитывается весь мир. Им ничего не надо говорить, потому что они уже все сказали. Им достаточно присутствовать только на заседании. Рохлин вдруг понял, что эти бурские командиры напоминают ему Льва Толстого. Будь русский писатель помоложе, приехал бы сюда на край света. Он ведь почти полвека назад уже стоял на пути зла, что несла Британская империя. Рохлину становилось страшно от мысли, что этим людям придется сражаться с армией, которая вела постоянные бои в Индии и Африке. Много ли навоюет крестьянин? Но русские партизаны почти 100 лет назад поднимали на вилы отряды французов, прошедших триумфальным маршем через всю Европу. Внешность этих людей тоже была обманчива. 20 лет назад они уже разбили британцев, и с той поры у них почти не было спокойных годов. Бесконечные войны с кафрами закалили их. Здесь был весь цвет бурских республик. Луис Бота, в отличие от своих более старших коллег, буквально фонтанировал энергией, а его глаза могли пронзить насквозь. Ему не сиделось на месте. Его место было не за столом переговоров, а в Вельде рядом с своими отрядами. Ян Смец был холоден и спокоен. Его внешность, аккуратная стрижка, дорогой двубортный сюртук, белая рубашка и бабочка больше всего соответствовала торжественной обстановке. Он выглядел настоящим франтом. Ему еще не исполнилось и 30, но в течение последнего года ему было поручено заниматься модернизацией вооружения Трансвале. Уже сейчас поговаривали, что он со временем станет президентом республики. Может стать. А Дани Терон и вовсе по годам был мальчишкой. Он командовал отрядами разведчиков. Из его клана на войну с британцами пошли все, кто мог держать оружие. Буры умели держать его с малолетства. Уже в 9 лет любой мальчишка мог подстрелить в Вельде антилопу и обеспечить пропитанием свою семью. Таких малолеток, конечно, из отрядов гнали, но 14-летние мальчишки уже считались воинами. Их было немало в отрядах Терона, как и стариков с седыми бородами. Дед, отец, сын, 3 поколения в одном строю. «Как я могу удержать их по домам?» — спрашивал Терон. «Они все хотят воевать. Они знают лучше меня, что это будет война на выживание. Если мы проиграем, нас никого не останется. Британцы никого не оставят в живых». Рохлин смотрел на лица этих людей, стараясь прочитать их судьбы. Единственное, что он мог сказать, этих людей будут помнить по всему свету, и через 100 лет, и через 200, узнавать их лица на старых выцветших фотографиях. А не случись этого противостояния, они так остались бы неизвестны. А еще он понимал, что почти все они обречены, и, возможно, он тоже. На столе была развернута огромная карта бурских республик, на которой были обозначены все сколько-нибудь маленькие холмики и ручейки. Наталь глубоко вклинивался между 2 бурскими республиками своеобразным выступом. На карте было обозначено направление основных ударов. Их должны были нанести одновременно и Трансвале, и Оранжевой в направлении Ледисмита. В случае успеха и быстрого продвижения бурских отрядов отсекались британские войска, которые находились севернее Ледисмита, перерезалась железная дорога и открывался прямой путь на Дурман. Такую же схему начала войны предлагал российский генштаб. Но Рохлин не сомневался, что буры давным-давно уже разработали план ведения войны. Они также намеревались нанести вспомогательный удар в Капской колонии по Кимберли. Главным образом это делалось для того, чтобы буры, живущие в колонии, подняли восстание. Рохлина с Савицким оставили в Притории собирать отряд из русских добровольцев. Им отвели номер в гостинице «Гранд-отель» в самом центре города, напротив золотой биржи. За проживание денег не просили. Кормили тоже бесплатно в ресторане при гостинице. Свободного времени было вдоволь. Работа была не пыльной и скучной, добровольцев прибывало не очень много. Этак можно было просидеть без дела в комфорте в столице Трансвале, пока буры не возьмут Кейптаун, или, что более вероятно, дождаться, когда сюда придут британцы. Похоже, буры не слишком-то доверяли иностранным добровольцам, считая их не помощью, а обузой. Всякие люди сюда приезжали. Некоторых не столько патриотические чувства сюда приводили, сколько желание подзаработать. Поначалу Рохлина с Савицким намеревались отправить в Кимберли, на самую окраину боевых действий, где они в скуке и тоске провели бы все те месяцы, в течение которых буры пробивались к Дурбану. Но одно обстоятельство все изменило. На границе Натальи Капской колонии находилось местечко, именуемое Пондолент, по названию обитавшего в этих землях туземного племени. 10 лет назад вождь Пондо созвал совет старейшин, на котором постановили просить защиту у великого народа, живущего далеко на севере. То есть Пондо хотели добровольно войти в состав Российской империи на вечные времена. Соответствующее прошение было даже направлено императору Александру III. Обычно Российская империя охотно шла навстречу таким просьбам, но на этот раз отлаженная схема дала сбой. Земли Пондо находились слишком далеко, чтобы защитить этот клочок земли от наложивших на него лапу британцев, пришлось бы гнать армию на край земли. Император был вынужден ответить туземцам отказом. Однако о просьбе Пондо буры были хорошо осведомлены, и теперь полагали, что туземцы поддержат отряд, который полностью состоит из выходцев из Российской империи. Впрочем, до Пондо-Ленда путь был неблизким, через весь Наталь. Да и окончательно вопрос о привлечении кафров к боевым действиям на стороне буров решен не был. Почти все бурские генералы отзывались об этой идее резко отрицательно. Во-первых, она могла ударить по основе основ бурского менталитета, по патриархальному укладу, в котором кафрам отводилась лишь роль слуг, положением своим немногим отличаясь от рабств. Во-вторых, и это, пожалуй, был главный аргумент противников идеи, кафры, получив оружие, могли обратить его против буров. Они ведь постоянно поднимали восстания в республиках, сжигали фермы и убивали поселенцев. Когда у них в руках окажется современное оружие, справиться с ним будет гораздо труднее. Уступки, которых требовали аутлендеры, то есть равные избирательные права, кафрам не нужны. Им нужна только земля. Им нужно только одно, чтобы белые убрались прочь. Дав им оружие, не откупорят ли буры бутылку с заточенным там злым джином, с которым уже не сумеют справиться? Вот он результат неблаговидной бурской политики относительно коренного населения. В Северной Америке с коренными жителями поступали жестче. Одних уничтожали, а оставшихся сгоняли в резервации. Теперь проблема коренного населения в Северной Америке просто не существовала за неимением этого самого коренного населения. Но куда дальновиднее было не воевать с кафрами, а показать им, что буры — хорошие хозяева. Только с ними эта земля станет плодородной. На ней будет расти урожай, которого хватит всем, и белым, и кафрам. Однако теперь ситуацию исправлять было уже слишком поздно. И еще среди бурских генералов ходило мнение, что британцы переманят кафров на свою сторону. Вооружат их, пообещав все блага мира, что отдадут, к примеру, земли буров, а потом, как обычно бывает, обманут.